Святитель Отца наш и открыл нам всем свое время, что Иисус есть Спаситель мира, что Бог ради Иисуса Христа прощает грехи. И послал Бог Спасителя, и мы Его приняли, и как хорошо, что Он с нами сегодня пребывает, Господь Иисус. Отрадно то, что мы особый народ, народ с будущностью, народ, который имеет конкретную будущность, обетование и определенный путь. Я хотел бы посмотреть об этом или на это, читая некоторые места Священного Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, когда Господь шел в Эммаус и начал беседовать с учениками, тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? О нашем Господе в пророках за годы, столетия было предсказано, что будет. Было предсказано. И вот после этого Он начал им объяснять, что из Моисея, из всех пророков, не так ли надлежало пострадать Христу, а потом войти в славу Свою, потом воскреснуть? Дорогие друзья, так дорого, что наш Бог, Отец Небесный, многие вещи положил в Своей власти. И так, как Господь положил, так, как Он определил, так оно и есть. Я хочу привести очень простой пример. Мы, когда вчера ложились спать, или когда вчера наступал вечер, мы нисколько не сомневались, что будет утро, что солнышко снова взойдет. Сегодня для нас очень реально, и никто не сомневается, мы не беседуем, не сомневаемся, и никому не доказываем, что день пройдет и наступит ночь. Бог так положил. Мы знаем, сейчас лето, весна пришла, будет лето, а потом осень. Весной деревья распускаются, осенью листву сбрасывают. Никто в этом не сомневается. Есть такой порядок. Бог его положил. И вот точно так вещи в духовной жизни. Не так ли надлежало пострадать Христу? Сначала надлежало пострадать, а потом войти в славу свою. Хочу еще вместе с вами прочитать слово, которое написано от Матфея, тоже слова Иисуса Христа, 53-54 стих, он с 52-го. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Бывает так, когда читают Священные Писания, люди думают, ну это, может, для меня будет какое-то исключение. А Иисус Христос, Сын Божий, который Духом Святым диктовал эти слова написанные, и Он подчиняется Слову. Он говорит, а как же сбудутся Писания? Всего несколько минут до этого Он был в борении в Гефсимании, молился до кровавого пота, пот Его шел, как капли крови, и вот открыл Ему, напомнил Ему Отец: «Как же, Сын, Писания сбудутся, если ты не пойдешь и не выпьешь вот эту вот чашу? Как же Писания сбудутся?» И вот для того, чтобы Писания исполнились, Иисус говорит: «Положи меч в ножны, положи, Отец мог бы мне помочь, но если Он поможет, если Он изменит, то как же сбудутся Писания?» Дорогие друзья, вот такое определенное слово мы держим в руках или имеем в сумках, или дома у нас лежит это Слово Божие. И не может нарушиться ни одно слово, которое сказал наш Господь. Обратим внимание, Иисус сказал эти слова в самые трудные минуты Его земной жизни, когда Он пошел подвиг свой совершать, когда Он пошел и понес наши грехи и беззакония, и когда все взял на Себя, чтобы нас искупить, позор, все взял на Себя, трудно было. И говорит, если возможно, доминует мне чаша сия. А потом говорит, а как же сбудутся Писания? Дорогие друзья, они могут нарушиться Писания. И вот нам бы, мы когда читаем, то не всегда мы так доверяем тому, что написано. Хочу всем сказать, кто сегодня тут, кто не имеет в сердце покоя или не имеет с Богом мира, или у кого не устроена может быть жизнь. Иисус Христос сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я вас успокою». Придите ко Мне, перестаньте в сердце противодействовать Богу, противоречить, спорить, оставьте. Господь говорит, придите ко Мне, придите, покоритесь, послушайтесь. Я вас успокою, но только тут покой. Если мы будем продумывать свои пути, свои желания, себе угождать, не будет мира, ни покоя. Господь неба и земли сказал, придите ко Мне. И так дорого, и так блаженно прийти ко Христу, склониться перед Ним, склониться, довериться, и тогда наступает покой. А наш Господь начинает все устраивать тогда в нашей жизни. А если не так, тогда встает вопрос, а как же исполнится Писание? Дорогие друзья, Писание нарушиться никак не могут. И вот Господь их там, когда Его брали в Гефсимане, Он утверждал и говорил, а как же сбудутся Писания? Это если мы пройдем, Ему покоримся, попросим Его, повинуй, покоримся, если Ему, вот как ночь после дня приходит, вот так, с такой же определенностью придет мир и покой в сердце и порядок в жизнь, если Господа впустим и придем к Нему, чтобы Он был нашим Господом и Спасителем. Как же сбудутся Писания? Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Люди хотят закрывать проповедь Евангелия. И вот можно было и смотреть, будут со Слова Господне, что надо, чтобы Евангелие было проповедано всем народам. И в нашей стране столько народов было, которые не слышали благой вести, и кому еще не доносили спасительную весть. И когда были гонения, когда не... и не помышляли об этой миссионерской работе. А ведь как исполнится Писание? Господь сказал, что в церкви будут из всех народов, из всех племен, из всех колен, и сильная у Господа рука, чтобы все это осуществить. И сделал Господь перемены, и находит Господь работников, и посылает их, и идут проповедовать Евангелие. Идут с риском для жизни, но идут. А как же исполнится Писание, что так должно быть проповедано Евангелие? Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, а чему надлежит дальше быть, впереди, что нас ждет у народа Божьего? И то, что Бог положил, нарушиться не может. Удивительно, но не может миновать. Господь сказал, что пройдет отступление. Господь сказал, что будут лжепророки, будут лжеучители, ведут пагубные ереси, и многие за ними пойдут, и многих прельстят. Так Господь сказал. И вот они, эти люди, не могут не прийти. И много их сегодня. И Господь сказал, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Тот, кто претерпевает, то с Господом остается. Господу льнет, их Господь сбережет. И Господь сохранит. И Господь, послушайте, это тоже не может нарушиться. Он положил, Он сказал, овцы мои слушаются голоса моего, они идут за мною, и я даю им жизнь вечную. Всякий, кто покорным сердцем, за закрытой дверью, ищет Господа, ищет Его святую волю и читает Слово, чтобы уразуметь пути Господни. Господь говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и никто не увлечет, никто никуда не уведет, но сколько кротости надо, внимание к Господу, к доброму пастырю, послушание нашему Господу, и Господь тогда говорит, я даю им жизнь вечную, Господь их сохранит. И вот смотрю дальше написание, Господь говорит, какие будут очень трудные времена. Многие отступят, многих простят, друг друга будут предавать, так Господь сказал. И тут же, что тогда будут убивать вас, будут убивать многих, видимо, будете ненавидимы всеми народами за имя Твое, не будет выборочно, в одной стране, в другой, всеми народами за имя Мое. Дорогие друзья, положим на сердце, не может это не сбыться. Вот так как ночь приходит после дня, а после ночи день, вот придет это время, и оно не может не исполниться. Будет так, как сказал Господь. Будут предавать, будут ненавидеть, будут отступать, будут обольстители, которые покажут хорошие пути. И тут же, и это исполнится, будут те, которых будут убивать во имя Иисуса Христа, они останутся верными, покорными Господу и не отступят ни при каких обстоятельствах. Как же и всему этому надлежит быть. И не только этому надлежит быть, а потом дальше. А потом будет встреча у всех святых с Иисусом Христом на облаках. Придет это время, и когда будет воскресение мертвых от первых веков и до последних мучеников, когда Господь воскресит и оставшихся живых возьмет, и будет восхищение на облаках, и будет встреча, и ведь это тоже будет. Совсем на днях читал книгу «Следы крови», это изданное в нашем издательстве, она издана, и там историки, богословы изучали, сколько пострадало верующих за имя Иисуса Христа, и вот посчитали, что в Средневековье 30 миллионов христиан, как он утверждает по достоверным историческим данным, 30 миллионов умерло, было замучено, убито. Так много. И сегодня где-то сжигают, где-то убивают наших братьев и сестер за имя Иисуса Христа. Господь сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Господь так сказал. Но, дорогие друзья, Господь и это сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. Господь сказал, что из этого слова ни одна черта и ни одна иота не пройдет, доколе не исполнится все. И вот такой мы счастливый народ, мы блаженный народ, что мы имеем Слово Божие, Слово, которое Господь утвердил, которое точно сбудется. И когда мы читаем обетование Господа, обетования, которые записаны, мы можем спокойно на них положиться, потому что Господь никак не допустит, чтобы Его Слово не сбылось. Он говорит, как же сбудутся Писания? И вот по Писанию пошел, Его осудили, Его распяли, А потом он говорит, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? А нам, дорогие друзья, не так ли нам надлежит слушаться Господа, покориться Ему всем сердцем, послушаться, а потом быть наследниками вечного Царства? Господь сказал, что вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Если мы с Ним страдали, то с Ним и прославимся, с Ним царствовать будем. И вот такой благословенный жребий, соединение с Господом, как бы ни пришлось в нуждах, в переживаниях, в лишениях, в поношениях, как бы нет, но с Господом в тесном соединении, в доверии, в послушании. И вот после такого пути исполнится, что Господь сказал, возьму вас к себе, чтоб и вы были там, где я. Разве всегда у нас сердце горит уверенность при переживаниях, при трудностях нашей жизни, что это все мало что значит, что когда Господь наш, который за нами пришел на землю, который нас искупил, который простил, который Духом Святым в наших сердцах живет, когда Он все, когда путь пройду, Он меня позовет, и тогда буду в обителях Отца Небесного. Всегда ли такой огонь радости или утешения живет в нашем сердце? А Господь говорит, да не смущается сердце ваше. Будет так, дорогие дети Божьи. И вот надлежит исполниться всему написанному. И пусть это будет нашим крепким прибежищем, нашим упованием, утешением. Исполнит Господь все то, что Он сказал. И церковь свою возьмет, и церковь свою созиждет, и грешников еще спасет, призовет. И когда Господь довершит свое дело, возьмет наследие свое, и будем тогда вечно пребывать с нашим Господом и Спасителем. Благодарение Господу нашему вовек. И тогда, когда у нас будут сомнения, или где-то какие-то смущения будут, будем помнить, что Слово Господа не может измениться. И как вот в природе бывает, как в природе бывает вот так одно за другим, в точности исполняется все то, что написано. Да будет так во славу нашего Господа, к нашей радости и утешению нашему. Аминь.